Глава третья. В день рождения она с утра принарядилась. Лиловый трикотажный костюмчик, белая блузка с белым бантом и вышивкой, лиловые туфли. Парикмахерша, к которой она обычно ходила, сама к ней пришла, красиво завила и уложила седые локоны. «Будь я пожилым мужчиной, я бы за вами приударила. А если бы я была вашей внучкой, я бы с гордостью показывала своим подружкам такую бабушку». Все как есть приехали. Четверо детей. Да, четверо их детей. Супругов, да 13 внучат. Когда пошли в пивной дворик, сыновья и зятья оказались в одной группе, а дочери и невестки в другой. Старшие внучки и внуки в своей компании обсуждали экзамены в школе и университете. Младшие — современную музыку и компьютерные игры. С каждой из этих компаний она прошла часть дороги, и в каждой ее сначала добродушно приветствовали, а потом также добродушно о ней забывали, возобновляя болтовню с того места, на котором она своим появлением помешала разговору. Она не чувствовала себя задетой, но если раньше она была бы на седьмом небе при виде того, что все ее родные, все дети, их жены и мужья — и все внуки так хорошо понимают друг друга, то сегодня она лишь холодно подумала. О чем это они? Поп-музыка? Компьютерные игры? Какой факультет выгоднее в смысле дальнейшей обеспеченной жизни? И стоит ли проходить курс инъекций ботокса? И как исхитриться, чтобы дешево и сердито отдохнуть на Сейшелах? Аперитив подали на террасе, обед же проходил за длинным столом в зале, примыкавшим к террасе. После супа старший сын произнес тост. Напомнил о временах, когда они, дети, были еще маленькие. Выразил восхищение тем, как успешно и увлеченно она уже после того, как дети выросли и покинули дом, занималась делами в местной администрации. Поговорил о том, как все они благодарны ей за любовь, которую она одаривала и продолжает одаривать своих детей и внуков. Суховато у него получилось. Ну ладно, он хотел как лучше, да и говорил красиво. Ей представилось, как он ведет какое-нибудь заседание или совещание. Ее муж, ее брак и развод в речи сына не были упомянуты. Тут ей вспомнилось, что она слышала о судьбе некоторых фотографий, сделанных в России в первые революционные годы. По указанию Сталина снимки так отретушировали, что с них бесследно исчез Троцкий, как будто никогда его и не было. «Вы что, думаете, я не переживу, если вы тут скажете что-нибудь о вашем отце? Думаете, я не знаю, что вы встречаетесь с ним и его женой, и что вы отмечали его 80-летие? В газете же была фотография, а на ней и вы все». «Ты никогда не упоминала о нем с тех пор, как он ушел. Вот мы и подумали, подумали, почему не спросили меня?» Она посмотрела в лицо каждому из детей по очереди, и дети сконфуженно ежились под ее взглядом. Спросить надо было, подумали, подумали. «Раз я не упоминаю о нем, так значит, не переживу, если вы о нем заговорите. Подумали, что я в обморок упаду, так что ли? Раз хнычусь или раскричусь, или начну буйствовать, или запрещу вам видеться с ним, заставлю выбирать, или он, или я?» Она покачала головой. И опять первой нарушила молчание ее младшая дочь. «Мы боялись, а вдруг ты...» «Боялись. Они за меня боялись. Выходит, у меня столько силы, что меня боятся. А в то же время я такая слабенькая, что другие боятся. Вдруг не переживу, если дети заговорят о своем отце. Где тут логика?» Она и сама заметила, что повысила голос, и тон стал резким. Теперь уже и внуки уставились на нее, сбитые с толку. Вмешался старший сын. «Всему свое время. У каждого из нас свой сюжет с отцом, каждый из нас когда-нибудь в спокойной обстановке с удовольствием поговорит с тобой об отце. А сейчас давайте не будем заставлять наших милых официанток подогревать горячее, не то мы нарушим их план». «План официанток...» Она перехватила умоляющий взгляд младшей дочери и замолкла. Молчать, пока ели салат, жаркое с капустой и шоколадный мусс, ей было ничуть не тягостно. Они-то все разговорились, и она старалась расслышать, что, обращаясь к ней, говорят сидящие рядом или напротив. Теперь всегда так, если рядом с ней говорят несколько человек. У врача и на этот случай нашелся термин — приступы тугоухости в условиях многоголосия. И еще кое-что он сообщил, что средства от этой пакости не изобрели. Ну, она и приучилась приветливо смотреть на собеседника, время от времени сочувственно улыбаться или кивать, а сама меж тем преспокойно думала о своем. Собеседники обычно ни о чем не догадывались. Когда подали кофе, встала Шарлотта, младшая из внучат, и звякнула ложечкой по бокалу, призывая к вниманию. Ее дядя произнес тост за здоровье своей мамы, а она хочет поднять бокал за свою бабушку. Всех собравшихся сегодня за этим столом она, бабушка, научила читать. Но читать не слова или фразы, это мы их научили в школе, а читать книги. Когда они приезжали к бабушке на каникулах, она читала им книжки. За время каникул они никогда не успевали дочитать книгу до конца, но было так интересно, что потом они дочитывали ее самостоятельно. А вскоре, после начала занятий в школе, от бабушки обычно приходила посылка с новой книгой того же автора, и, конечно, невозможно было ее не прочесть. «Это было так здорово, что мы и дедусю с Анюсей упросили читать нам вслух. Спасибо тебе, бабушка, за то, что ты научила нас читать, привила нам любовь к чтению». Все захлопали. Шарлотта с бокалом в руке обогнула стол. «Долгих-долгих лет тебе, бабушка!» Внучка чокнулась с ней и поцеловала в щеку. В тишине наставшей, когда Шарлотта возвращалась на свое место, она, не дожидаясь, пока снова загудит рой голосов, громко спросила. «Анюся? Это кто же?» Спросила, хотя прекрасно знала, что это нынешняя жена ее бывшего мужа, и понимала, что вопрос вызовет у всех оторопь. «Анна — жена отца. Дедушку внуки прозвали дедусей, Анну Анюсей. Старший сын сообщил об этом деловито и спокойно. «Жена отца? Но ты не меня имеешь в виду? Ты о второй жене говоришь? Или он успел обзавестись третьей?» Она понимала, что ведет себя просто несносно. Она и сама уже была этому не рада, но остановиться не могла. «Нет-нет, Анюся — вторая жена отца». «Анюнюся!» Она насмешливо растянула это «ю». «Анюся!» «По-видимому, я должна быть благодарна за то, что вы не прозвали ее бабусей и не считаете своей второй бабушкой. А может, вы таки называете ее бабусей?» Никто не ответил, и она опять принялась за свое. «Скажи-ка, Шарлотта, ты ведь иногда называешь эту Анюсю бабусей?» «Нет, бабушка, Анюсю мы всегда зовем Анюсей». «Какая же она эта Анюся, которую вы не называете бабусей?» Тут вмешалась младшая дочь. «Может быть, пора уже нам поставить на этом точку?» «Нам?» «Нет, не вы это начали, не вам и точку ставить. Начала я», — она встала. «И я, пожалуй, поставлю на этом точку. Пойду теперь прилягу. Через 2 часа отвезете меня пить чай?»